Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Сергей Емельянов, Александр Соколов. Здравия тебе, Сергей. Здравия тебе, Александр. Добрый день, друзья. И мы продолжаем рассматривать тему местного самоуправления. Сегодня поговорим о том, как надо местному самоуправлению взаимодействовать с органами власти на местах. Итак, Александр, как всегда, по традиции, тебе передаю микрофон. Начинай. Хорошо. Ну, друзья, так сложилась ситуация, что у нас как бы народовласть и конституционные права предполагают, что народ напрямую может участвовать в управлении государством. Народ обладает волей к осуществлению власти, но это как бы на бумаге. Но очень часто складывается так, что существующие органы власти, государственные власти, там какой-то депутатский корпус, ну то есть это сложившаяся система, они, кажется, живут вообще своей собственной жизнью, никак не ориентированы на осуществление всех прав народа. И это, конечно же, проблема сегодняшнего дня, да и не только сегодняшнего, но, наверное, в историческую эпоху очень часто была, то обострялась, то как бы утихала, но всегда была. Вот. И когда мы просыпаемся к тому, чтобы осуществлять волю народа на основе существующего законодательства и вот в рамках местного самоуправления, народного местного самоуправления, вот, нам часто приходится взаимодействовать с властью. Вот. И когда власть как бы живет своей жизнью, а народ своей жизнью, то они очень редко как бы стыкуются в общих задачах. Так вот, какие методы, способы, какая своего рода правильность может помогать народу достучаться до сегодняшней власти, вот, насколько солидарны наши интересы с их интересами и каким образом находить вот эти вот точки соприкосновения. Вот на ваш опыт, каким образом? Сережа, тебе слово, пожалуйста. Есть такое законы, которые предписывают чиновникам правильно относиться к народу. И вот, например, есть такой указ номер 814, в котором так и сказано. Государственные служащие, осознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны исполнять должностные обязанности добросовестно на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных органов, исходить из того, что признание соблюдения защиты права свобод человека и гражданина определяют основной смысл содержания деятельности органов государственной власти и государственных служащих, ну и так далее. Суть какова? Раз такие законы есть, ими можно пользоваться и даже нужно, особенно в переписках с чиновниками, ГИБДДшниками, там есть закон о полиции, все похожее. То есть народу предлагается заниматься, в принципе, вот, если кто знает эти законы, использует воспитанием самих чиновников. Сами чиновники, они происходят из самого народа. И ни с луны не свалились, ни просто какие-то враги заслали. Вот, да, и сам народ пока соответствует вот именно вот такому уровню отношений с чиновниками. Где-то намного лучше, чем в среднем, где-то чуть хуже. Вот, но воспитание самих чиновников зависит от источника власти, от самого народа. И как в целом люди мыслят, что им нам нужно, что мы ожидаем, так и будет. На сегодняшний день, конечно же, мы понимаем, что пока народ на кухнях бурчит, с образом в головах своих, в душах своих, что чиновники такие-сякие, то они и приходят в службы всякие, им точно так же относятся. Вот есть простой пример, чисто из жизни. Многие боятся там больницы рожать и уже придумывают себе, что там будут сложности. И они, кстати, попадают именно к тем, к таким условиям, к таким врачам, там, повитухам, которые действительно очень жестко относятся. Там, где люди с добром, с вниманием, с пониманием, прям как чудо, вот именно доброта и внимание окружают. То есть образ правит нами. И вот государство нам прописывает 814 указ. Есть еще указ, кроме 814, вот, о вежливости чиновников есть указ 885 служебного поведения государственных служащих. И если мы знаем эти законы, например, настоящие общие принципы представляют собой основу поведения государственных служащих, которым им надлежит руководствовать при исполнении должностных служебных обязанностей. Государственные служащие, сознавая свою ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны исполнять должностные служебные обязанности добросовестно на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы государственного органа, исходить из того, что признание соблюдения защиты права свободы человека, в общем, похожее. Если мы это знаем, то есть уже легче от того, что мы понимаем, что есть кто-то, кто, издавая такие указы, облегчает жизнь народу. То есть не все так, как говорят, вот чиновники там призваны через эту систему душить народ, геноцид, там, ничего подобного. Сама система от этого страдает, и самые мудрые понимают, не будет народа, не будет чиновников, не будет системы, то есть не будет государства, никого не будет. Вот. Но есть, конечно, взорвавшиеся чиновники, вот как раз их тоже надо воспитывать, мало ли, где сам народ накосячил и породил таких чиновников в своей жизни. Вот где-то вот так, если вкратце. Ну и еще есть другие интересные законы. Хорошо. То есть получается, когда мы осознаем, что мы живем в пространстве, так сказать, одной страны, одной державы, да, и у нас, по сути дела, общие интересы как бы существования народа, его развития, то мы вынуждены, и в хорошем смысле слова, искать этого взаимодействия, и оно неизбежно. Вот, Леша, на твой взгляд, все-таки, каким образом вот сопрягаются наши интересы с властью сегодняшней, и где искать вот эти точки соприкосновения? Когда я слышу слово «власть», то в этом случае я себе не представляю конкретно человека. Власть и власть. Чиновники и чиновники. Ну и что? Ну, слово. Дальше что? А вот когда я говорю конкретно фамилию, имя, отчество, должность, то тогда я понимаю, кто передо мной. Я понимаю, взорвался он или не взорвался, негодяй он или порядочный человек, замылился ли у него глаз, или он просто о чем-то забыл, или, может быть, он халатно относится к своим каким-то обязанностям. Конкретика должна быть. Конкретика в конкретных вопросах. Вот тогда мы что-то можем достигать, вот тогда мы можем решать какие-то свои вопросы. А просто так говорить, плохая власть. Стоп, друзья, плохая власть, почему? Что, законы плохие? Да нет, вы знаете, законы вроде хорошие. А почему тогда плохая власть? А потому что законы не исполняются. Говорю, а почему они не исполняются? Может быть, надо взять Ивана Ивановича, Петра Петровича и за хвост их подержать и спросить, почему вы законы не исполняете? Может быть, надо вежливо в глазки посмотреть, с интересом поинтересоваться, пристально взглянуть ему в глаза и поинтересоваться. Дорогой мой чиновник, а в чем дело-то, в чем проблема? Может, помощь какая нужна? Может быть, засилие марсиан у нас на Земле, лунатики не той формы прилетели, что они там весь урожай повытоптали, еще что-то там не то происходит. Вот когда мы начинаем персонально общаться с человеком, мы понимаем, что и уши у него такие же, как у нас, и глаза у него такие же, как у нас, и, в общем-то, кушает он примерно так же, как мы, и в туалет ходит так же, и спать ему хочется, и прочее, прочее, прочее. Вполне себе нормальный человек. Вопрос, слышишь, нормальный человек, а почему такие проблемы у нас? И вот тогда чиновник начинает рассказывать, да вот это. И возникает тогда вопрос, а может быть, мы совместно что-то сделаем? А может быть, ты занимаешь не свою должность или как-то так забыл о том, что слуга народа? Вот эти все вопросы, когда мы лично начинаем задавать человеку, тогда чиновник превращается в человека. В человека, занимающим свое место и который обязан нам служить. Обязан. Вот если мы так начнем напоминать, то тогда все будет становиться на свои места. И тогда он будет чувствовать, что с ним взаимодействуют живые люди, которые от него что-то хотят. И он обязан это делать, потому что по закону, если он не выполнит, он окажется в местах немножечко не тех, в которых он привычен находиться. И креслица будет не мягкая, и одежонка будет не от кутюр там или еще от кого-то, а будет такая роба, плохо сшитая своими же руками. И так далее, и тому подобное. То есть взаимодействие, к чему я говорю, непосредственно с человеком дает человеку понять, что он человек, который живет на этой земле, дышит тем же самым воздухом, и интересы наши во многом совпадают, и он обязан, если уж он чиновник, служить народу. Вот когда такое взаимодействие у нас происходит, мы находим точки соприкосновения, мы ставим зарвавшихся и зажравшихся на свое место и помогаем тем, кто хочет что-то делать, делать хорошее. Кстати, хочу рассказать яркий пример взаимодействия с чиновниками. Если можно, да, Александр? Да, да. Да, конечно, давай. Дело было так. Долго я оформлял в ФМС на своего тестя документы. по переезду с Украины. Он из Симферополя тогда переезжал вот, на гражданство. И по этим... вследствие этого должно произойти следующее. Он становится гражданином, он стал гражданином. И должны перечислить ему 20 тысяч рублей на его карточку. Но он умер. Надо идти к чиновникам, чтобы они объяснили, почему, несмотря на то, что он умер, вот деньги не перечислили. Они обязаны были перечислить. Вот, и стали звонить им, говорят, да понимаете, вот, ну, с начальником разговаривайте. Ну, я сразу понял, что здесь жесткая коррупционная составляющая. Вот, и все-таки это отец жены. И говорю, знаешь, здесь первое, это для всех. Очень важно. Если вы идете к чиновникам, вы должны идти с письмом. Если вы поговорили и расстались, он вам ничего не должен, даже если он вам поклялся трижды на Библии там, или на партбилете в вашем присутствии. У вас должно быть письмо в двух экземплярах, и на втором экземпляре должны входящий номер поставить. Ну, я сразу почувствовал, что это за ситуация, и мы с женой идем в УФМС к начальнику. Я понимал, что здесь все не просто так, и уже подготовил письмо, в котором пишу. Прошу вас, ну, даже попроще писал, вам надлежит выдать эти деньги. В ином случае вы обязаны обосновать свой отказ вне перечисления денег, ну, там отдельно это письмо есть, обосновать и дать точный ответ, ссылаясь на конкретный закон. И в шапке письма пишу, кому я пишу, этому начальнику. Второе, я пишу в прокуратуру провести расследование в случае, в связи с тем, что есть элемент, ну, можно написать коррупции, но, по-моему, я написал элемент, необходимо дать правовую оценку действиям, бездействиям данного чиновника. То есть, когда мы пишем прокуратуру, надо писать, просим дать правовую оценку. Не наказать, а сначала надо дать правовую оценку, а потом уж наказать или не наказать. Вот. И потом третий пишу в шапке в администрацию президента и в Народный фронт. Ну, то есть, чем больше вы напишете, тем интереснее. И вот мы заходим в кабинет, слово за слово. Ну, вы понимаете, он же умер. Есть закон, по которому умершим не отдают. Хорошо, говорю. Так вежливо, говорю, хорошо. Говорю, какой закон? Ну, понимаете, там, пятое, десятое, там, вот. Но он видит, что жена, ну, есть люди, которые тяжело общаться с чиновником, тем более в суде, они страшно боятся. И я понимал, что она боится, и нужна поддержка. И я этот спектакль уже заранее видел еще за день, за два, за три. И я так тихо как бы зашел, да, вот я тут сижу, и стал ему задавать эти вопросы, и видно, что он плавает. Я говорю, понимаете, я говорю, оставлю письмо с запросом, чтобы и в прокуратуру, чтобы дали правовую оценку в случае вашего отказа. Вот, и вот я в администрацию президента этот для контроля написал, ну, это самое, вот и Народный фронт, и, ну, типа, общественность будет знать, вас будут теребить. То, что вы правы, хорошо, но вы должны обосновать пункт закона. Ну, мы вышли, зарегистрировали это письмо, в втором экземпляре там расписались у нас. И самое интересное, буквально на следующий день деньги были на счету. То есть вот. Всегда есть общие элементы. Вот, да. И очень максимально вежливо все. Хороший пример. Ну, вот мы, по сути дела, как бы так озвучим некоторые методы того, как взаимодействовать и решать свои вопросы. Я бы хотел тоже вот добавить, когда мы организовывали свою территориальную громаду для существующей администрации, это, ну, своего рода был как бы такой неожиданный момент, который для них был, ну, не очень желательным, да, и сразу на нас натравили силовые органы. И когда вот приходишь просто из своего опыта, я причем пробовал самые разные варианты, вот приходишь к там начальнику, чиновнику, сначала вроде бы ты вот злой, ну вот я просто говорю, намеренно разные варианты пробовал. Вроде ты злой, пришел там добиваться, воевать, там право и так далее. Как правило, в таком состоянии они все на дыбы становятся сразу. И получается уже не разговор двух взрослых людей, а какой-то эмоциональный спор там и так далее. А когда приходишь в совершенно спокойном, отчетливо спокойном состоянии, вот они мне говорят, почему вы там стали таким-то территориальной громадой. Я говорю, вот давайте вместе читать. Вот есть Конституция, 2-я статья, 8-я статья, 82-я статья. Это первое. Я говорю, вот закон о местном самоуправлении. 1-я статья вот здесь говорит об этом, об этом, об этом. 6-я статья говорит об этом, об этом, об этом. Вот в соответствии со всем этим мы осуществили свои права. Он понимает, что как тут крыть, когда все аргументировано, все ссылки и так далее. Причем в спокойном, нормальном человеческом тоне. Диалог заканчивается тем, что хорошо, замечательно, все правильно сделали, работайте, только не нарушайте закон, там, не стройте баррикады, у нас ситуация немножко своеобразная, военное положение. Вот. И вот эти все методы, когда мы понимаем, вооружены всеми законами и вооружены прежде всего волей к осуществлению задачи, которая перед нами стоит, все возможно. Вот правильно Леша говорил о том, что любой человек, его сначала надо напомнить о том, что он человек. И уже говорить с ним на этом уровне, используя, так сказать, понимание, кто перед тобой, в каком он состоянии, какого уровня, какое у него там варнонахождение, как Леша часто говорит. Вот это все очень-очень существенно и важно. Но я бы хотел, друзья, спросить такой еще вопрос. Вот, Сережа, твой опыт достаточно большой в этом контексте. А что же делать, если вот не получается взаимодействовать? Власть, ты частично сказал в некоторые моменты, но вот все-таки обобщи, пожалуйста. Ну, как Алексей сказал, очень точно, это должно быть очень конкретно, что значит не получается. Один из примеров я в прошлой передаче привел. Но в целом-то, конечно, не получаться может быть что-то конкретное. Ну, например, что не получается у наших единомышленников? Вот не получается по ЖКХ, по судам с микрокредитами и так далее, но есть и положительные опыты, есть трудные моменты там, по 810 коду, есть тупиковые моменты, люди входят. Но те, кто прошел какой-то опыт, через трудность они приходят к чему-то более конкретному. То есть это надо просто пройти путь. Поэтому отчасти это можно обращаться вот и к нам. У наших единомышленников достаточно много положительного опыта. Есть люди, которые поднаторели во всех этих делах. Но не факт, что сразу все получится, потому что если внутри у человека все дрожит, и у него есть страхи, чиновники это видят, даже если человек прав, они ему откажут, понимая, что человек со страхом пришел и постарается в лишний раз сюда уже больше не приходить. Тут нужно, конечно, иметь внутренний заряд прочности, и опираться надо на тех людей, которые больше знают. И самому народу надо выдвигать своих лидеров, готовить их, представлять, что вот лидеру надо будет подчиняться, потому что у нас на Руси в державности всегда было единоначалие. То есть все решают, но единоначальник, он консолидирует на себе решение коллектива. То есть надо людям вместить образ себя, вот это понятие вот этой варновости. То есть надо изучать лекции Орлова, пожалуйста, пусть те, кто слушает наши видео вот, по этому вопросу, вы будете достигать вот этого. Вот это и есть самопознание, как устроен мир, как устроена гармония мира при соблюдении определенных законов. Тогда можно пройти на прорыв. Ну, и если человек проходит еще сам внутреннее покаяние, то можно получить информацию из внутреннего источника, из души своей, просто приходят готовые знания. Таких чудес много. А начинать надо, да, вот то, что, о чем мы говорим, я на первый съезд высылал резолюцию, никто ее не дошла, как раз вот о том же самом, чтобы мы обратились в государственную структуру для того, чтобы срочным порядком у нас были даже на телевидении именно передачи о законодательстве, о местном самоуправлении. И на сегодняшний день мы видим, что пока с этим большие трудности. Кое-что получается. По ЖКХ РЕН-ТВ очень много интереснейших вещей выпустила. И в Ютубе очень много таких победных моментов. Как учиться. Вот, кстати, один из ответов. Учитесь гуглить, очень много хороших советов для себя найдете. К нам обращайтесь. что вот если есть трудности, мы готовы помочь. Если сами не можем, мы найдем тех, кто имеет специализацию на определенных, скажем так, направлениях. Да. Понятно. Леша, из твоего жизненного опыта, вот что можно предпринять, если какие-то вопросы не получаются вот в этом взаимодействии с властью? Всегда надо начинать с того, что вы, когда приходите к кому-то, вы должны изучить проблему того, к кому пришли. Не начинать с своей проблемы, а поинтересоваться, в чем проблема того, к кому вы пришли. Звучит парадоксально на первый взгляд. Но если вы разберетесь, вы поймете мудрость этого подхода. Когда вы знаете, чем дышит человек, к которому вы обращаетесь, вы всегда сможете понять, где у него слабое место, где у него сильное место, в чем с ним можно взаимодействовать, где ему можно помочь, например, а где-то можно его поставить на место, если он взорвался. Если вы не изучили того, с кем взаимодействуете, вы всегда будете находиться в своей вот этой коробчонке, и дальше ничего хорошего у вас не получится. Когда вы приходите к чиновнику, вы должны понимать, что перед вами, во-первых, чиновник, который обязан исполнять задания свыше. Второе, чиновник, который обязан исполнять поручительство на своем уровне, потому что его окружают такие же чиновники, у них есть взаимосвязь. И третье, он обязан каким-то образом взаимодействовать с вами. То есть высшая структура, средняя структура на его уровне и низшая структура, то есть вы. Когда вы понимаете задачи свыше, то в этом случае вы можете сказать: слушай, дружище, ну если ты вот это сделаешь, то тогда тебе поставят галочку свыше, ты отчитаешься, тебе будет хорошо. Если вы понимаете, чем дышит коллектив чиновников, и вы предложите то, что в данном случае им всем будет интересно, то они с радостью за это возьмутся. Например, вы говорите: а давайте мы организуем вот такое мероприятие, где народ вот получит вот это, вот это и вот это. Причем с вас нужно только оповестить народ и дать возможность вот это сделать. Все, там в полицию сообщить, еще что-то сообщить. Они с радостью на это пойдут, если у них галочка должна быть за проведение подобных мероприятий. Вы просто узнали, что они это обязаны сделать как свыше, так и у себя на уровне. Ну и третье. Когда вы уже говорите о том, что народу вы поможете в данном случае, они еще поставят галочки с точки зрения народа. То есть узнать, чем дышат чиновники. Четвертый уровень. Не забывайте, что помимо чиновника, чиновник еще и человек. И когда вы будете разговаривать по всем трем уровням, но не забывая про человеческое начало, вы всегда сможете спросить: скажи, пожалуйста, дружище, а вот та криминальная ситуация, которая в нашем районе есть, она тебя устраивает? Ты за своих детей не опасаешься, нет? Ты как, за свою жену не опасаешься, за своих родственников не опасаешься, что у нас такой криминал? Или: у нас тут помойка воняет, тебе нравится дышать этим смрадом? Может быть, давай-ка переведем на современные технологии, тем более мы знаем, как это сделать. Плюс ко всему, вы еще получите в бюджет кучу денег, да вы еще отчитаетесь, да у вас еще экология улучшится, да вы еще производить удобрения станете, да то-то-то-то-то-то-то. Слушай, а тебе что, нравится, что у нас дороги плохие? Ну-ка давай-ка вместе сделаем так, чтобы дороги получше сделались. Ты же свою машину не будешь гробить, твои там родственники не будут здесь ноги ломать. Когда вы учитываете все факторы и чиновника, и человека, вы непобедимый. А когда вы приходите еще с друзьями и товарищами, которые также способны вас поддержать, то тогда все складывается. Вот тогда и происходит взаимодействие и с властью, и с чиновниками, и с системой, и с человеком, который в эту систему включен. И вы решаете все свои насущные вопросы, учитывая и интересы чиновников, и интересы простых людей. Замечательно. Но я хотел бы еще добавить, как бы получается, мы уже и поделились советами опытных и бывалых людей. Да, вот такие моменты. Вот бывают все-таки, ну, такие представители от этого властвующего класса, вот, которые, ну, уже, мягко говоря, почти невменяемые становятся. И тогда очень важно с ними действовать, опять же, достаточно вежливо, спокойно, но основываясь на законах. Вот то, о чем говорил Серега. Вот какие вот у нас были опыты подобного рода? Вот, допустим, в городе Запорожье, там на Днепре, прямо в центре, есть остров Хортица, ну, такой исторический там, как бы, музей вот всего, да, этого запорожского казачества и так далее. Ну, какая-то, так сказать, властимущая элита решила построить там свои элитные коттеджные, так сказать, поселок. Вот. Люди просто элементарно собрали собрание, вынесли решение, оповестили это решение, разослали во все инстанции и просто не дали. не дали им построить и сохранили это исторический музей, место и все. Вот. То же самое в другом городе в Донецкой области был такой же пример, когда руководство категорически не хотело решать вопросы, ссылаясь на там какое-то отсутствие бюджета или еще что-то такое. Буквально два письма с обращением на решение вопроса в администрацию, второе в прокуратуру. И мэр города вынужден просто был уйти в отставку. Вот. Даже такие методы бывают. Но, конечно же, лучше все-таки решать, вот, так как мы сейчас обсудили все вместе, по-доброму, по-человечески. И все равно за этим будущее. Как бы мы там не были обозлены или недовольны тем, что существует такая власть, но ей надо действительно напоминать. И в одной передаче мы как-то говорили, что взять их на поруки по одному человеку и заниматься их образованием и воспитанием. Потому что мы действительно общий народ. Если мы начинаем понимать и делать общее дело, то все будет получаться. Вот на этой волне, что бы вы хотели еще добавить вот, к теме, которую мы только что все вместе рассмотрели, друзья? Очень интересный выходит указ, и он начинает действовать буквально вот с июля этого года. Он заключается в том, что вот я просто прочитаю, значит, оценка деятельности чиновников. Это вот как раз помощь тем грамотным людям, которые еще грамотнее становятся и как раз начинают все более настойчиво и вежливо идти в наступление по контролю чиновничьей деятельности. Как раз здесь так и написано, пункт 71, рекомендовать органам государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечить размещение опросного модуля информационной системе мониторинга государственных услуг на своих официальных сайтах и официальных сайтах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Определить в центральном аппарате высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации лицо, ответственное за контроль качества предоставления государственных услуг и муниципальных услуг. Ну и так далее. Обеспечить внесение в должностные инструкции руководителей. Там. То есть очень много таких моментов, которые обязывают чиновников и высшего ранга, и губернаторов предоставить площадку, на которой люди будут давать такую оценку, которая может даже способствовать, скажем так, снятию определенных чиновников или даже губернатора. Понятно, что не так это быстро и просто, потому что рекомендательный характер, но мы имеем право войти переписку с чиновниками и задать вопрос, а как насчет того, что вот такой-то есть указ, вот, и как вы его исполняете? Естественно, они, если не заинтересованы в прозрачности своих действий, они будут давать соответствующие ответы, но мы имеем право продолжать переписку и очень вежливо и настойчиво достигать как раз такого момента, о чем сказал Алексей, что мы хотим, чтобы наша власть, мы вот обычно так и пишем в письмах, мы выступаем за укрепление государственной власти, за повышение доверия к чиновникам ради улучшения жизни всего народа, к которому наши слуги, то есть служат налогоплательщику. Еще такая вот строчка. Благодарим от имени налогоплательщиков, которые вот кормят чиновников, то есть мы как бы вежливо им даем понять, кто они на самом деле, кто мы, проявляем такую смелость на равных. И действительно, как правильно сказал Алексей, очень полезно, разобравшись, в чем интерес того или иного чиновника, писать прямо в письме: мы желаем вам помочь в следующем там. Вот мы знаем, что у вас есть трудности с составлением планов, проектов по обеспечению народа теми или иными там услугами. Вот мы предлагаем вот наш план, чтобы вам было проще его уже прописать, там, внедрить. Вот, и заранее уже вам благодарим, чуть ли готовы вас поддержать, все ваши начинания. Вот. И, естественно, есть еще такой момент, нюанс для образовательного такого части, что все хотелки надо писать до сентября, потому что до сентября составляется бюджет и подается наверх. Там дорогу сделать, площадку, школу построить и многое другое. То есть мы как-то говорили, что бюджетом являются на самом деле хотелки народа, а не деньги, которые есть в результате получения денег от налоговой базы. На самом деле есть такое, это уже не тайна, что у государства нашего есть достаточно денег, там несколько триллионов рублей, которые не спрашивает никто у той же самой Набиуллина, она так сказала, никто не спрашивает на развитие экономики на, и так далее. Вот. И вот надо чиновникам помочь для того, чтобы эти деньги начали осваиваться, как говорит Набиуллина, ну обращайтесь, ну грамотно, правильно. То есть она говорит о том, что на частный бизнес, который растащит эти деньги, она не даст эти деньги. А вот по государственным направлениям эти деньги существуют, есть. А правильно, грамотно, как это сделать, вот у нас как раз в нашей брошюре это тоже описывается. В брошюре под названием «Народное суверенноведение». Как раз вот курс по местному самоуправлению. И по закону, да, имеет право губернатор создать комплексную программу с региональным оператором, где все прозрачно и так далее. Как это сделали Савченко, губернатор Белгорода, получил 143 миллиарда рублей на 6 лет и отчитался, и Путин сказал, вот никаких процентов тебе не будет, и даже возвращать не надо, все это переводится в фонды. И Артамонов точно так же попросил денег, имея в руках программу, которую, большую комплексную программу, и через банк ВТБ получил тоже огромные миллиарды денег безвозвратно, беспроцентно. И мы можем помочь себе, губернатору, обращаясь именно в эти органы по нашей вот это, по алгоритму, как это в брошюре есть, и получать эти деньги и осваивать. Понятно, что там, где все прозрачно, там, где все подконтрольно, чиновникам страшно, им надо помочь преодолеть этот страх, принять эти деньги и в конце концов за каждую копеечку отчитаться. Преодолеть, то есть это наша задача, помочь им, понимаете, это огромные деньги. Если на частную структуру, они там разойдутся, понятно, налево-направо, вот, народ их не увидит, а вот государственные, вот здесь им страшно. Савченко и Артамонов преодолели этот страх. Вот надо нашим чиновникам, нашим губернаторам помочь преодолеть этот страх, огромные миллиарды, триллионы рублей освоить на благо народа. Ну, если народ хочет процветать, я бы так сказал. Понятно. Леша, ну и ты в заключение, что бы пожелал нашим зрителям, слушателям в контексте нашей передачи? Да, в общем-то, все уже опять было сказано, можно просто резюмировать. Если вы разговариваете с чиновником на чиновничном языке, и вам идет отказ, то в этом случае, как правильно сказал Сергей, необходимо с чиновника потребовать бумажку, на основании чего этот отказ происходит. Это первое. В большинстве случаев дальше дело не заходит, потому что таких указов, как правило, таких документов нет. Если же вдруг такой документ есть, то вы получаете на руки основание, почему вам отказывают. И вы можете, изучив это основание, дать свой контраргумент. То есть вы будете подкованы. У вас начнется такая чиновничная борьба, что тоже неплохо. Он вам дает отказ и указывает закон. Вы изучаете закон и видите, что в данном случае есть возможность в этом же законе что-либо сделать или какой-то там нормативный акт, дополняющий закон. И так что требуйте всегда конкретики от чиновника. На каком основании, мил друг, ты мне вот отказываешь? Предоставь, пожалуйста, закон. Если у вас с чиновниками продолжается взаимосвязь, но уже не отказы, а вы помогаете разобраться в чем-то, то тогда вы можете указывать на законы, на основании которых чиновник может вместе с вами что-либо попросить, потребовать от вышестоящих структур. Тем самым вы тоже чиновнику будете помогать вернуться в состояние человека и помочь быть тем, кто правильно распоряжается теми ресурсами, которые есть. Если вы разговариваете еще и с человеком, то в этом случае тогда вы понимаете, чего боится человек, в чем ему можно помочь, где он не уверен, с кем у него взаимосвязи, как они происходят. И в этом случае тогда вы будете впереди на лихом коне. То есть и с точки зрения партаппаратуры. И с точки зрения вот этих всех законодательных актов вы сможете взаимодействовать. И с точки зрения того, что ему нужно выполнять определенные задачи, вы сможете взаимодействовать. И с точки зрения человеческих факторов вы тоже можете с ним взаимодействовать. Учитывайте все ваши возможности, и победа будет за нами. А еще я хотел бы бонус для тех, кто любит наши передачи и кто готов облегчить себе жизнь. Есть такой принцип. А если ты начинаешь жить по сердцу, по любви, по уважению к окружающим, твоя работа уменьшается как минимум 10 раз. Это просто вот из практики жизни было замечено. То есть не надо лишний раз суетиться. То есть за тебя уже кто-то что-то делает, или именно тот, кому это сподручнее, в радости легче. И вот навстречу нам есть такой закон, называется федеральный закон на 2 мая 2006 года, номер 59 ФЗ. Ситуация была такая. Люди пришли в пенсионный фонд оформлять пенсию. Им сказали, соберите кучу документов. А он сказал, вы знаете, мы люди грамотные. И вот есть статья 10 вот такого-то 59 ФЗ, там написано, что государственный орган, вот статья 10, рассмотрение обращения, государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо, пункт 2, запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия. Вот. И они, единственное, что они сказали, вы знаете, напишите вот в этом письме, что вы вот просите нас по этому 59-му ФЗ обеспечить вас всеми документами. Ну хорошо, напишем, хотя они обязаны и так это все делать, понимаете? Все-таки мы имеем дело с воспитательным характером, и тот, кто дружит с разумом, его лишняя работа сокращается действительно минимум 10 раз. И она переходит к тем специалистам, которые это делать обязаны и делают это с радостью и удовольствием, конечно. Вот что я хотел сказать. Хорошо. Ну, друзья, в заключение, что я могу сказать, что мы действительно рассмотрели очень много вопросов, прикоснулись к всякого рода методам, вариантам, отношениям, советы бывалых опытных людей мы выслушали. Конечно же, мы всю жизнь в этой передаче, связанной с нашим взаимодействием с властью, не можем объяснить жизнь всегда богаче любых объяснений. Но если у нас действительно есть добрая воля к осуществлению своих задач, вот, то мы все, абсолютно все можем. Вот об этом был наш посыл к вам в этой передаче. Ну и в заключение я хочу сказать, что у нас обязательно все получится. Быть добру, всего вам доброго, до следующих встреч. Благодарю всех за участие в данной передаче. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находились Сергей Емельянов, Александр Соколов, Алексей Орлов. Говорили мы про взаимодействие МСУ с органами власти на местах. Благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за вопросы и уточнения, которые вы присылаете. Взаимодействие с вами. Мы делаем этот мир лучше. Именно вместе с нами. Потому что от каждого из нас, от каждого из вас зависит все в этом мире. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго.